Борьба с духом гнева. В четвертой брани предлежит нам с корнем исторгнуть из глубины нашей души смертоносный яд гнева. Ибо доколе он гнездится в сердцах наших и ослепляет око ума нашего пагубным мраком, дотоле мы не можем не стяжать правильного развлечения добра и зла и остроты досточестного созерцания, не обладать зрелостью совета, не быть причастниками жизни, не держаться неуклонно правды, не даже воспринимать истинный духовный свет. Ибо сказано: «Смятеся от ярости око мое». Не можем сделаться причастниками мудрости, хотя бы мнением всех были провозглашаемы премудрыми, так как ярость почивает в недре безумных. Не можем достигнуть и жизни долговечной, хотя бы по определению людей почитаемы были разумными, потому что гнев губит и разумных. Не сможем всегда добре держать весы правды по указанию сердца, ибо гнев мужа правды Божией не соделывает. Никоим образом не можем обладать и важной почтенностью, так обычную даже и между людьми века сего, хотя бы по преимуществам рождения почитаемы были знатными и почтенными, так как муж ярый не благообразен. Никак не можем обладать и зрелостью совета, хотя бы казались стяжавшими обширные познания, ибо остро-яростный без совета все творит. Не можем быть покойны от тревог и смущений и свободны от грехов, хотя бы от других вовсе не было нам причиняемо беспокойств, так как муж гневливый воздвигает свар, муж же ярый открывает, обнаруживает, не стыдясь, грехи. Некоторые, усиливаясь извинить эту пагубную болезнь души, покушаются умалить ее непотребность при помощи непотребнейшего толкования Писаний, говоря: «Не беда, если гневаемся на братьев погрешающих, так как и сам Бог воспламеняется гневом и яростью против тех, которые или не хотят знать Его, или, зная, не чтут как должно, как, например, и разгневався яростью Господь на люди свои». Или как в другом месте, где пророк молится, говоря: «Господи, да не яростью Твоею обличишь меня, не же гневом Твоим накажешь меня». И не разумеют они, что вместе с тем, как через это дают людям свободу действовать по сей страсти на пагубу себе, еще и Богу, беспредельному, источнику всякой чистоты, нечестиво приписывают нечистую плотскую страсть. Если эти и подобные места Писания понимать буквально, в грубом чувственном значении, то выйдет, что Бог и спит, и пробуждается, сидит и ходит, обращается к кому и отвращается от него, приближается и удаляется, и члены телесные имеет, главу, очи, руки, ноги и подобное. Как этого всего бескрайнего святотатства нельзя буквально разуметь о том, кто по свидетельству Писания же невидим, неописуем, вездесущ, так без богохульства нельзя приписывать ему и возмущение гневом и яростью. Под названием телесных членов и движений обозначаются божественные свойства и промыслительное нас действие, которые мы удобнее можем понять под всеми уподобительными названиями. Очи означают Божие всеведение и всевидение, руки и ноги – Его творчество и промышление, мышцы – силу и вседержительство и прочее. Так и о гневе или ярости Божией, когда читаем, должны разуметь то не человекообразно, но достойно Бога, чуждого всякого возмущения. Именно под этим понимать, что Он есть судья и праведный воздаятель за все неправо, делаемое в мире сем, и, устрашаясь при чтении такого рода изречений праведного наказания Божия, всячески остерегаться, делать что-либо противное воле Его. Да будет убо монах, стремящийся к совершенству, и подвигом духовным законно подвязаться желающий, чужд всякого движения страсти гнева и ярости, слыша, что заповедует ему избранный сосуд, Всяка горесть и гнев, и ярость, и клич, и хула да возьмется от вас со всякою злобою, который, говоря, всякий гнев да возьмется от вас, не изъял из-под такого приговора никакого движения гнева, будто необходимого или полезного. Почему монах ей поспешая, если необходимо врачевать согрешающего брата, пусть делает это так, чтобы, когда заботится подать лекарство страждущему, очень легкой, может быть, лихорадкой, разгневавшись, не ввергнуть себя самого в худшую того болезнь — ослепление. Ибо тому, кто хочет залечить рану другого, надобно самому быть здоровым и свободным от всякой болезни, чтобы не сказано было ему оное евангельское слово «врачу, исцелися сам». Также, что видишь и сучец, и живооцы брата твоего, бревна же, еже есть в оце твоем не чуешь. Или как уречеши брату твоему остави, да изму сучец из очисе твоего, и се бревно в оце твоем. От какой бы причины не возгоралось движение гнева, оно ослепляет очи сердца, и, налагая покров на остроту умного зрения, не дает видеть солнца правды. Все равно, золотой ли лист, или свинцовый, или из другого какого металла наложен будет на глаза, ценность металлов не делает разности в ослеплении. Бывает, впрочем, от гнева и услуга нам очень пригодны. Когда рассерживаемся досадой на сладострастное движение нашего сердца и негодуем, что в тайниках нашей груди поднимается то, что делать и о чем говорить, стыдимся пред людьми. Трепеща от страха при мысли о присутствии ангелов и самого Бога везде и все проницающего, и о всевидящем оке Божьем, от которого никак не могут укрыться никакие тайны нашей совести. Или когда против этого самого гнева рассерживаемся. Зачем он вкрался, возбуждая нас против брата, и с гневом извергаем пагубные его внушения, не давая ему назло нам укрываться в тайниках груди нашей? Так гневаться научает нас пророк, который столь решительно отрывал от своих чувств эту страсть, что и врагам своим явным, даже от Бога преданным в руки его, не хотел воздавать воздаяние. Тогда как Симей, бросая камни в царя Давида, вслух ему злословил его пред всеми, и Авеса, сын Саруин, в отмщении за такое оскорбление царя хотел отъять его голову, блаженный Давид, подвигшись благочестивым негодованием против такого его внушения, сохранил непоколебимую свою кротость и показал образец смирения и твердого терпения, говоря: «Что мне и вам, сынове Саруины? Оставите его, и так уда проклинает, яко Господь рече ему проклинать Давида. И кто речет, почто сотворил еси тако? Се сын мой, исшедший из чрева моего, ищет души моей, а коли ми паче, сын Иименеев. Оставите его проклинать имя, яко рече ему Господь. Не гли призрит Господь на смирение мое, и возвратит мне благая, вместо клятвы его в днешний день». Таким образом, нам разрешается гневаться, но спасительно, то есть на себя самих и на превходящие худые помыслы, гневаться на них и не согрешать, то есть не приводить их в дело на пагубу себе. Этот же самый смысл яснее выражает и следующий стишок: «Я же глаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся», то есть что помышляете вы в сердцах своих по причине вторжения внезапных, удобосмутительных внушений, то после того, как мирным рассуждением успеете утишить всякий шум и бурность гнева, и как бы на покойное возлечь ложе, исправляйте и заглаждайте спасительным сокрушением. И блаженный Павел, воспользовавшись указанием этого стишка, после того, как сказал «гневайтесь и не согрешайте», прибавил: «Солнце, да не зайдет во гневе вашем, ниже дадите место дьяволу». Если пагубно допускать, чтобы солнце правды заходило во гневе нашем, и если мы, разгневавшись, тотчас даем место дьяволу в сердце своем, то как пред этим повелевал гневаться, говоря «гневайтесь и не согрешайте», не явно ли он выражает всем следующее? Гневайтесь на свои страсти и на самый гнев ваш, чтобы иначе, при вашем потворстве, не начало в омраченных гневом умах ваших заходить солнце правды Христос, и с отхождением Его не дали вы места в сердцах ваших дьяволу. В иносказательном смысле под солнцем можно понимать разум, который справедливо называется солнцем ради того, что освещает все помышление и стремление сердца нашего. И под запрещением гнева видеть заповедь, не погашать всего светила страстью гнева, чтобы с захождением его не занял всего сердца нашего мрак бурного смятения с производителем его дьяволом, и мы, объятые тьмою гнева, не остались как бы в темную ночь в неведении, что нам делать. В таком смысле понимать это место апостола предано нам в наставлениях старцев, которые не дозволяют нам допускать даже на один момент вкрадываться в сердце наше гневу, всевозможно блюдясь попасть под кару, изреченную на это в Евангелии: «Всяк гневайся на брата своего, повинен есть суду». Притом, если бы позволительно было продолжать гневаться до захождения солнца, страсть гнева, пользуясь таким разрешением, всегда спешила бы удовлетворять своему мщению, будто законно, прежде чем солнце познает запад свой. Что же сказать о тех, коих неумолимости не полагает предела даже само заходящее солнце, но которые многие дни держат злобу на тех, против кого рассердились? Пусть они на словах иногда говорят, что не гневаются, но дела нередко явно обличают в них сильное негодование, когда, например, они не обращаются к ним с приличной речью и не разговаривают с обычной ласковостью. Им думается, что они при этом не грешат, потому что не ищут отмщения своему раздражению, но они только не смеют или не могут обнаружить его. В сердце же кипят им и молча переживают его, и через то обращают яд гнева в свою пагубу. Они не изгоняют тотчас силой души горечь досады, но переваривают ее в течение многих дней и кое-как со временем немного укрощают. Как будто не удовлетворяет уже своему мщению и досаде тот, кто из внушенного гневом исполняет только что может. Так и делают те, которые сдерживают гневные движения не по желанию миролюбия, а по немощи мщения, срывая его, однако, чем могут, ибо не имея возможности причинить тем, на коих рассердились, ничего более, как чтобы не говорить с ними с обычной ласковостью, эти мы срывают свое на них сердце. Как будто довольно умерять гнев в обнаружении его делом, а исторгать его из тайников сердца нет нужды, чтобы, омрачившись его тьмою, не лишиться здравой рассудительности и световедения и не перестать быть храмом Духа Святого при обитании в нас духа гнева. Ибо затаенный в сердце гнев, хотя людей предстоящих не оскорбляет, но светлейшее сияние Духа Святого выживает, все равно как и гнев обнаруженный. И как можно думать, что Бог послабляет нам хоть одну минуту держать гнев, когда Он не дозволяет приносить жертвы духовных молитв наших, если сознаем не то, что мы гневаемся на другого, а что другое имеет нечто на нас, говоря: «Аще принесеши дар твой к алтарю, и ту поменеши, яко брат твой имать нечто на тя, остави ту дар твой пред алтарем, и шед, прежде смирися с братом твоим, и тогда пришед, принеси дар твой». Как же думать, что нам дозволяется держать скорбь на брата, не говорю многие дни, но хотя бы до заката солнца, если даже тогда, как он имеет нечто на нас, не дозволяется нам приносить молитвы свои к Богу, нам, которым от апостола заповедуется непрестанно молитеся, и хощу, да молитвы творят мужи на всяком месте, воздеющие преподобные руки без гнева и размышлений. Итак, если будем держать такой яд в сердцах своих, то нам остается или никогда не молиться и таким образом быть виновными пред апостольской и евангельской заповедью, коей повелевается нам непрестанно и на всяком месте молиться, или, если как-нибудь, обморочивая себя, дерзнем изливать молитву свою, несмотря на запрещение ее, знать, что в таком случае не молитву Господу приносим, а изъявляем гордую непокорность в духе бунта против Него.